Глава 4. Ханна раздавала сочинения одно за другим, хвалила, критиковала, объясняла, ободряла и, учитывая ее близорукость, впервые отчетливо видела лица своих учеников. Наконец настала очередь высокого Чанга Синь-Лу, который, как и остальные, почтительно встал. «Перестань стучать, бешеное сердце», — подумала Ханна. «Ты не снова видишь возлюбленного. Этот молодой джентльмен просто оказался его сыном. И даже если он похож на него, это не повод терять самообладание. Но, к счастью или к сожалению, он похож лишь наполовину. Лицо шире, брови гуще, глаза менее раскосые. Только рот. Он передал задумчивую элегантность твоего рта. Тише, тише. Каждый человек уникален и обладает собственным миром. Возлюбленный уникален и обладает собственным миром. Его сын уникален и обладает собственным миром. Не смотри, не вздыхай. Перед тобой ученик и никто другой». «Ваше эссе», — сказала Ханна сильным, но не совсем твердым голосом, — «красиво и логично построено. Там есть очень хорошие идеи, особенно в конце. Орфография, за исключением единственного слова, удовлетворительна, но грамматика несовершенна. Построение немецких предложений вызывает у вас серьезные затруднения. Прежде всего, повторите, пожалуйста, термины: подлежащее, сказуемое, дополнение, прилагательное, наречие. Дальше посмотрим. По содержанию, как я уже сказала, эссе прекрасно». С этими словами она протянула сияющему юноше блокнот. «И я хотела бы попросить вас об одолжении», — продолжила Ханна, и молодой китаец нетерпеливо поклонился. «Я знаю вашу тетю, то есть я знаю ее понаслышке, и знаю, что она сыграла ведущую роль в прогрессивном театральном движении. Не могли бы вы, пожалуйста, передать ей это письмо?» Ханна писала по-английски и весьма удивилась, когда в тот же день зазвонил телефон, и женский голос заговорил с ней по-немецки, на языке, который все считают неподатливым и сложным. «Я знаю вас уже давно. Вы большой поэт. Я приду к вам. Хорошо? Нехорошо?» 40-летняя Цай Юнь, вскоре севшая напротив нее, не утратила своего обаяния. Все то же темно-золотистое девичье лицо с большими глазами и приподнятыми ресницами, которое 18 лет назад заставило молчаливо признаться в любви трезвомыслящую рыбку Ванг Пу. Несколько мелких морщинок сделали его лишь пикантнее, и она по-прежнему с мальчишеской теплотой называла мужа рыбкой Ванг Пу. Ее лишь воодушевляло, что старомодные ровесницы рискуют упасть из-за этого в обморок. Очень скоро Ханна поняла, что ее собеседница хорошо знает язык, но имеет забавную привычку буквально переводить особенности китайского языка на немецкий. «Как мне вас называть?» — спросила Ханна. «Мисс Танг или мадам Фу? Неважно. В Китае можно и так, и так». «Она по-прежнему играет в театре?» «Нет, уже совсем нет. Но часто читает лекции и много переводит с английского и немецкого. А Ми Цинь, ее старшая сестра, шьет театральные костюмы. Ни то, ни другое невыгодно. Они просто стараются ради благого дела. Коррупция высших чиновников, депортации Суна Цзивэня, ненавистного дяди Гаминьдана, чьи миллиарды долларов осели в американских банках, нищета широких масс – все это в той или иной степени являлось секретом Полишинеля. Поэтому почти каждый китаец в Шанхае называл долгожданный политический переворот хорошим событием. Внезапно сменив тему, Цай Юнь забеспокоилась о повседневной жизни Ханны. «Кто убирает ее комнату?» «Университетский служащий», — улыбнулась Ханна, польщенная столь внимательной заботой. «Кроме того, у меня есть Ама, мадам Ванг Юэ Цинь. Она еще и моя подруга. Но она приезжает только в гости, потому что живет далеко отсюда, в Ханькю, на Кунг-Пинг-Роуд». «Подруга?» — вдумчиво повторила Цай Юнь и быстро заключила. «Именно поэтому вы сможете заглянуть внутрь Поднебесной. Вы любите 100 старых фамилий. Бай Цзя Син – 100 старых фамилий». Ханна уже знала эту древнюю метафору китайского низшего сословия. «Я тоже, продолжил отца Июнь с демократическим пылом, принадлежу к сотне старых фамилий. Мой дедушка был чистильщиком обуви. Не хотите побольше рассказать мне о своей семье, попыталась Ханна, особенно о зяте, ведь его полное имя Чанг Ньюланг? Верно, Чанг Ньюланг. Он известный режиссер, выпалила Ханна напряженным голосом. О, да, посетовал отца Июнь со сдержанной печалью. Он был очень мудрым человеком. У вас нет новостей о нем? Мы думаем, что он мертв. У вас есть какие-нибудь доказательства? Механически спросила Ханна. Нервы накалились, и смысл слов Цай Юнь не сразу проник в сознание. Никаких доказательств, ответила китаянка. Мы ищем. Хотим узнать его последнее слово. Только тогда Ханна осознала. Сердце заколотилось, руки затряслись, и она побелела как мел. Что случилось? В смятении спросила Цай Юнь. «Я хочу рассказать вам все», — выпалила Ханна. «Я приехала в Китай ради него. Он — самое драгоценное, что у меня есть». Цай Юнь взяла ее за руки. Обе молчали несколько минут. И вдруг, своим по-восточному нежным, щебечущим, но сильным голосом, Цай Юнь процитировала один из стихов Ханны. «Твое узкое лицо возникает черта за чертой. Твоя стойкая отвага, понимающая забота, да, я точно знаю». И обе снова умолкли. «Я не могу сказать», — прошептала Цай Юнь, — «жив он или не жив». «Пока его смерть не доказана», — вызывающе заявила Ханна, — «я считаю, он жив». «Но как его найти? Найти?» «Именно поэтому я отыскала его семью», — настаивала Ханна. «Вы должны мне помочь». «Пожалуйста, приходите», — попросила Цай Юнь. «Вы осветите нашу холодную хижину. Посоветуемся. Рыбка Ванг Пу очень умный». «А ваша сестра», — обеспокоенно начала Ханна, но осеклась. «Полагаю, она снова вышла замуж». «Не замужем». «Почему?» — расстроенно спросила Ханна. «Она имела право». Цай Юнь с помощью разных метафор описала характер старшей сестры. «Если перевести на сухой немецкий...» Натура Ми Цзинь представляла собой странный, но вполне гармоничный синтез традиционных и прогрессивных взглядов. «И», — подумала Ханна, но не осмелилась расспрашивать дальше. Она проводила гостью до остановки, но Цай Юнь не уехала. Им еще слишком многое нужно было друг другу сказать, и они шли от остановки к остановке, погруженные в разговор. Цай Юнь узнала, что Ханна жила с Ньюлангом в Москве, не зная его адреса, что ему даже не разрешили попрощаться. «Да», — сказала Ханна, пожимая плечами, — «коммунистическая дисциплина». «Дисциплинг», — повторила Цай Юнь, изящно ломая сложное иностранное слово. «Я точно знаю...» Она остановила велорикшу, трехколесную рикшу, которая отличалась от двухколесной, прежде всего тем, что рабочий перевозил ее не как тягловое животное, а как велосипедист. Учитывая 14-часовой рабочий день, даже это достаточно утомительно, но не настолько самоубийственно и унизительно, как тащить повозку на себе. «Люди больше не похожи на лошадей», прокомментировала Цай Юнь, заходя в кабину. «Мисс Танг», спросила Ханна, «может, у вас есть фотография Ньюланга?» «Я посмотрю, посмотрю», пообещала Цай Юнь, махнув тонкой темно-золотой рукой. «Я дам вам электрическое слово». Электрическое слово Цай Юнь, а именно телефонный звонок, раздалось на следующее утро. И в тот же вечер она пригласила Ханну к себе домой. Ханна достала полушелковое платье голубовато-серого цвета, доставшееся ей по гуманитарной помощи, как и большая часть ее одежды. Она никогда не надевала его, потому что оно подходило только для Ньюланга. Если не непосредственно, то хотя бы опосредованно. Она старательно привела себя в порядок, оказавшись совершенно неподготовленной. У нее даже вырвалось несколько древних еврейских ругательств. Семья жила в бывшем французском доме на Рут-Бурже. Отец Ньюланга потерял жизнь и имущество во время первого воздушного налета. На зарплату старшего бухгалтера в Шанхайском городском банке Фу Каймэнь содержал бывшую семью, переехавшую в провинцию, нынешнюю семью, а также сестру и племянника жены. Несмотря на ограниченность в ресурсах, Ми Цинь обставила бывшие иностранные комнаты с прекрасным китайским вкусом. На стенах висели расписанные иероглифами шелковые ленты, и Ханна попросила Цай Юнь перевести надписи. Некоторые были личными посвящениями. Фу Кай Мэню, мудрому организатору, в знак благодарности от культурного объединения банковских служащих, неутомимой подруге Танг Цай Юнь, которая придает нашей работе свет и цвет, с горячим восхищением от женской ассоциации Лань Фунг. Другие цитатами из классической поэзии VIII века, например, обвинительные стихи Ту Фу. «За алыми воротами мясо и рис сгнивают, а в переулках пустынных от голода умирают». А рядом висело другое четверостишее, написанное Лу Сюнем, покойным реалистом и революционным романистом. «Нахмурив брови, к вам я подошел, и пальцами в меня все тычут пусть. Склонив главу, работаю как вол, для приходящих я готовлю путь». А еще там висели известные стихи, осыпавшие Ханну искрами отчаянного счастья. «Нью-Лангом меня назвали родители, любовь моя скрыта в звездной обители». Она осеклась. На пороге появилась женщина нестареющего совершенства. «Моя старшая сестра», — пояснила Цай Юнь. Ханна попыталась поклониться по-китайски, и Ми Цинь ответила с размеренной грацией. Они молча смотрели друг на друга. В глазах Ханны виднелось строгое и сосредоточенное восхищение, взгляд художника на безупречную красоту. А лицо Ми Цзинь выражало очень щедрое и немного властное признание. «Я знала», — заметила она, — «внук моих прославленных предков, отец моего сына, не мог выбрать обычную женщину». Вошел Фу Каймэнь, а с ним Чанг Синь Лу, немного норовисто приветствовавший своего учителя. «Зови ее матерью», — приказала Ми Цинь. «Или хотя бы тетей», — смягчила ситуацию Ханна, почувствовав, как ей показалось, молчаливое сопротивление. Ми Цинь позвали служанки. Синь Лу тихо исчез. «Пожалуйста», — сказала Цай Юнь, открывая ящик, — «его фотография». Вот оно, наконец, снова узкое, безбородое лицо восточного мужчины с мечтательными раскосыми глазами и упорной, испытывающей складкой у рта. «L'homme aspirateur», — прошептала Ханна, и хотя ни Цай Юнь, ни Кай Мэнь не знали французского, они поняли, что имеется в виду. «L'homme aspirateur» — «вдохновляющий мужчина», перевод с французского. «У вас не должно возникать пустых надежд», — начал Кай Мэнь на хорошем английском. «Очень маловероятно, что он еще жив. Мы ничего о нем не слышали 18 лет». «Он жив», — настаивала Ханна. «Если он нам не пишет», — возразила Цай Юнь по-китайски, «это еще не значит, что он мертв. Может, ему запрещает коммунистическое «диссеппелинг». В таком случае госпожа Билкис пока тоже ничего не добьется. Он сможет выйти на связь только после победы революции. «Хорошо сказано», — заметила Ханна. Она не могла не оценить его сухой юмор. Но Цай Юнь дернула мужа за рукав жестом нежным, но критическим, и назвала его слишком приземленной рыбкой Ванг Пу, лишенной воображения. «Нет», — продолжила она по-немецки, обращаясь к Ханне, — «я так не могу». «Нужно найти какой-нибудь способ сделать вам легче». «В любом случае», — заключил Кай Мэнь, — «вы всегда очень желанный гость. Сегодня я пригласил двух старых друзей вашего мужа, и я познакомлю вас со своим сыном. Он носит имя пропавшего дяди и очень этим гордится». В дверь ворвался 13-летний мальчик, а за ним 10-летняя и 7-летняя девочка. Ханна принесла детям калейдоскопы. Они восторженно танцевали вокруг нее, крутя трубы и постоянно называя друг друга по именам. Нью-Ланг, Линг-Линг, Синг-Синг. И Ханна словно сидела посреди мелодичного перезвона колокольчиков. Позже пришли Ли Минг-Фунг и Чао Юнг-Цжанг. «Ваш муж воспитал из нас обоих актеров». «Нас троих», — поправила Цай Юнь. Минг-Фунг и Юнг-Цжанг периодически выступали в любительском театре, объединение банковских служащих. В ближайшие дни планировался показ социальной драмы «Рапсодия маленького человека». «Мы стараемся продолжать его дело», — пояснил Минг Фунг, чьи волосы рано поседели, а глаза горели еще ярче, чем в юности. «Но без него все не то». «Мы работаем не без него», — возразил Юнг Цжанг, нежным, утешительным тоном, каким обращался к паломнику Луке 18 лет назад. «Уверен, он работает с нами. Мы просто не знаем, где». Кстати, Ханна заметила, культурное объединение банковских служащих выполняет и совсем иные задачи, кроме культурных.